Китайская история. 6 картин вместо рассказа. Картина первая. Река и часы. Это был замечательный ходя. Настоящий шафранный представитель Небесной империи. Лет 25, а может быть и 40. Черт его знает. Кажется, ему было 23 года. Никто не знает, почему загадочный ходя пролетел, как сухой листик, несколько тысяч верст и оказался на берегу реки под изгрызенной зубчатой стеной. На ходе была тогда шапка с лохматыми ушами, короткий полушубок с распоротым швом, стеганые штаны, разодранные на заднице, и великолепные желтые ботинки. Видно было, что у ходи немножко кривые, но жилистые ноги. Денег у ходи не было ни гроша. Лохматый, как ушастая шапка, пренеприятный ветер летал под зубчатой стеной. Одного взгляда на реку было достаточно, чтобы убедиться, что это дьявольски холодная, чужая река. Позади ходя была пустая трамвайная линия, перед ходя назреватый гранит, за гранитом на откосе лодка с пробитым днищем, за лодкой эта самая проклятая река, за рекой опять гранит, а за гранитом дома, каменные дома, черт знает сколько домов. Дурацкая река зачем-то затекла в самую середину города. Полюбовавшись на длинные красные трубы и зеленые крыши, ходя перевел взор на небо. Ну, уж небо было хуже всего. Серое-пресерое, грязное-пригрязное и очень низко, цепляясь за орлы и луковицы, торчащие за стеной, ползли по серому небу, выпятив брюхо жирные тучи. Ходю небо окончательно пристукнуло по лохматой шапке. Совершенно очевидно было, что если не сейчас, то немного погодя все-таки пойдет из этого неба холодный, мокрый снег, и вообще ничего хорошего, сытного и приятного под таким небом произойти не может. Что-то пробормотал ходя и еще тоскливо прибавил несколько слов на никому непонятном языке. Ходя зажмурил глаза. Тотчас же всплыло перед ним очень жаркое, круглое солнце, очень желтая пыльная дорога в стороне, как золотая стена, гаулян, потом два раскидистых дуба, от которых на растрескавшейся земле лежала резная тень, и глиняный порог у фанзы. И будто бы, хоть и маленький, сидел на корточках, жевал очень вкусную лепешку, свободной левой рукой гладил горячую, как огонь, землю. Ему очень хотелось пить, но лень было вставать. И он ждал, пока мать выйдет из-за дуба. У матери на коромысле два ведра, а в ведрах студеная вода. Ходю как бритвой резануло внутри, и он решил, что опять он поедет через огромное пространство. Ехать как? Есть что? Как-нибудь. Китайса, пусти вагона. За углом зубчатой громады высоко заиграла колокольная музыка. Колокола лепетали невнятно, вперебой, но все же было очевидно, что они хотят сыграть складно и победоносно какую-то мелодию. Ходя затопал за угол и, посмотрев вдаль и вверх, убедился, что музыка происходит из круглых черных часов с золотыми стрелками на серой длинной башне. Часы поиграли-поиграли и смолкли. Ходя глубоко вздохнул, проводил взглядом тарахтящую ободранную мотоциклетку, въехавшую прямо в башню, глубже надвинул шапку и ушел в неизвестном направлении. Картина вторая. Черный дым, хрустальный зал. Вечером Ходя оказался далеко-далеко от черных часов с музыкальным фокусом и серых бойниц. На грязной окраине, в двухэтажном домике, во втором проходном дворе, за которым непосредственно открывался покрытый полосами гниющего серого снега и осколками битого рыжего кирпича пустырь. В последней комнате, по вонючему коридору за дверью, обитые рваной в клочья клеенкой, в печурке красноватым зловещим пламенем горели дрова. Перед заслонкой с огненными круглыми дырочками на корточках сидел очень пожилой китаец. Ему было лет 55, а может быть и 80. Лицо у него было как кора, а глаза, когда китаец открывал заслонку, казались злыми, как у демона, а когда закрывал — печальными, глубокими и холодными. Ходя сидел на засаленном лоскутном одеяле, на погнувшейся складной кровати, в которой жили смелые и крупные клопы, испуганно и настороженно смотрел, как колышутся и расхаживают по закопченному потолку красные и черные тени, часто передвигал лопатками, засовывал руку за ворот, яростно чесался и слушал, что рассказывает старый китаец. Старик надувал щеки, дул в печку и тер кулаками глаза, когда в них залетал едкий дым. В такие моменты рассказ прерывался. Затем китаец захлопывал заслонку, потухал в тени и говорил на никому, кроме Ходи, непонятном языке. Из слов старого китаёза выходило что-то чрезвычайно унылое и короткое. По-русски было бы так. Хлеб — нет, никакой — нет, сам — голодный, торговать — нет и нет, кокаин — мало есть, опиум — нет. Последнее старый китаец особенно подчеркнул. Нет опиума, опиума — нет, нет, горе, но опиума — нет. Старые китайские глаза при этом совершенно прятались в раскосые щели, и огни из печки не могли пробить их таинственную глубину. — Что есть? — Ходя спросил отчаянно и судорожно пошевелил плечами. — Есть? — Было, конечно, кое-что было, но все такое, а че лучше и отказаться. — Холодно есть, чека ловить есть. Ударили ножом на пустыре за пакет с кокаином. Отнимал убийца-негодяй Насткин сволочь. Старый ткнул пальцем в тонкую стену. Ходя, прислушавшись, разобрал сиплый женский смех, какое-то шипение и клокотание. Самогон есть. Так пояснил старик и, откинув рукав засаленной кофты, показал на желтом предплечье, перевитом узловатыми жилами, косой, свежий трехвершковый шрам. Очевидно было, что этот след от хорошо отточенного финского ножа. При взгляде на багровый шрам глаза старого китая затуманились, сухая шея потемнела. Глядя в стену, старик прошипел по-русски: «Бандит есть!» Затем наклонился, открыл заслонку, всунул в огненную пасть две щепки и, надув щеки, стал похож на китайского нечистого духа. Через четверть часа дрова гудели ровно и мощно, и черная труба начинала краснеть. Жара заливала комнатенку, и, Ходя, вылез из полушубка, слез с кровати и сидел на корточках на полу. Старый китаёза, раздобрев от тепла, поджав ноги, сидел и плел туманную речь. Ходя моргал желтыми веками, отдувался от жара и изредка, скорбно и недоуменно, лопотал вопросы. А старый бурчал. Ему старому все равно. Ленин есть, самый главный очень есть. Бурзуи... «Нету, нет, зато Красная Армия есть. Много есть. Музыка, да-да, музыка, потому что Ленин в басне с тесами сиди-сиди, за басней Красная Армия. Домой ехать? Нету, нет, пропуск нет, хороший китаец мирно сиди. Я хороший, где жить? Жить нет, нет и нет, Красная Армия везде жить». «Красный», — оторопев, прошептал Ходя, глядя в огненные дыры. Прошел час. Смолкло гудение, и шесть дыр в заслонке глядели, как шесть красных глаз. Ходя в зыбких тенях и красноватом отблеске, сморщившийся и постаревший, валялся на полу и, простирая руки к старику, умолял его о чем-то. Прошел час, еще час. Шесть дыр в заслонке ослепли, и в приоткрытую оконную форточку тянул сладкий черный дым. Щель над дверью была наглухо забита тряпками, а дырка от ключа залеплена грязным воском. Спиртовка тощим синеватым пламенником колыхалась на полу, а Ходя лежал рядом с нею на полушубке на боку. В руках у него была полуаршинная желтая трубка с распластанным на ней драконом-ящерицей. В медном, Похожим на золотой наконечник и багровой точкой таял черный шарик. По другую сторону спиртовки на рваном одеяле лежал старый китайский хрыч с такой же желтой трубкой. И вокруг него, как вокруг Ходи, таял и плыл черный дым и тянулся к форточке. Под утро на полу, рядом с угасающим язычком пламени, смутно виднелись два оскала зубов — желтый с чернью и белый. Где был старик, никому неизвестно. Ходи же жил в хрустальном зале, под огромными часами, которые звенели каждую минуту, лишь только золотые стрелки оббегали круг. Звон пробуждал смех в хрустале, и выходил очень радостный Ленин в желтой кофте с огромной блестящей и тугой косой в шапочке с пуговкой на темени. Он схватывал за хвост стрелу маятник и гнал ее вправо, тогда часы звенели налево, а когда гнал влево, колокола звенели направо. Погремев в колокола, Ленин водил Ходи на балкон показывать Красную армию. Жить в хрустальном зале. Тепло есть, Настя есть. Настя, красавица неописанная, шла по хрустальному зеркалу, и ножки в башмачках у нее были такие маленькие, что их можно было спрятать в ноздрю. А Настькин сволочь-убийца, бандит с финским ножом, сунулся было в зал, но Ходя встал страшный и храбрый, как великан, и, взмахнувши широким мечом, отрубил ему голову. И голова скатилась с балкона, а Ходя обезглавленный труп схватил за шиворот и сбросил вслед за головой. И всему миру стало легко и радостно, что такой негодяй больше не будет ходить с ножом. Ленин в награду сыграл для Ходи громогласную мелодию на колоколах и повесил ему на грудь бриллиантовую звезду. Колокола опять пошли звенеть и вызвонили, наконец, на хрустальном полу поросль золотого гауляна, над головой круглое жаркое солнце и резную тень у дуба. И мать шла, а в ведрах на коромыслах у нее была студеная вода.